Глава 29. Прибытие обратно в поместье Гриджстоунов заняло у Тианы еще некоторое время. Ей было сложно приноровиться к человеческому распорядку дня, но уже скоро все закончится. Ее миссия в Огуречном краю подошла к концу, теперь она отчетливо чувствовала это. Более ничто не держало ее здесь, вдали от родных мест. Она и без того сделала очень много, а после недавнего разговора в графском поместье умывала руки. Как мог Витани не поддержать ее в трудную минуту? Ведь ей тоже требовалась помощь. Она жаждала получить большую свободу действий, сообщив матушке имя того единственного, кто якобы поселился в ее сердце. А для этого хотела сделать первый шаг – услуга за услугу. Витани мог стать ее идеальным прикрытием, ведь помолвка фиктивная, разве нет? Впрочем, она никогда не понимала людей, и вся семья де Альетти не стала исключением. Едва Тиана узнала о назревающем заговоре, то поделилась переживаниями с возлюбленным и получила от него совершенно неожиданный совет – приехать и самой во всем разобраться, а лучше обратиться к магам Арнгасса, опытным наемникам, а для связи с ними по его инструкции было достаточно спрятать анонимную записку с предложением о найме в знаковом месте. Она так и поступила, и уже несколько дней спустя произошло нечто непредвиденное. Прибывший связной предложил сделку, но для выполнения задания им понадобилось завладеть ее телом, чтобы исполнять миссию от ее имени. Гипноз и медитация – одна из удобнейших возможностей действовать без страха быть раскрытыми перед общей публикой. Ведь арнгасские маги страшатся огласки столь сильно, что готовы убить любого за излишнюю осведомленность, например, о местоположении их логова. Вздрогнув, Тиана с удовольствием обнаружила перед глазами дверь. Она, оказывается, не успела заметить, как прибыла в соседнее поместье, и вот уже несколько минут ее взгляд упирался в металлический кнокер, исполненный в форме кошачьей мордочки. Оригинальное решение, ничего не скажешь. Лакей охотно открыл дверь, едва услышав стук. Не встретив никаких препятствий, Тиана быстрым шагом поднялась на второй этаж, дабы, не теряя времени, попрощаться с хозяином дома и еще раз пересказать известные ей факты напоследок. Однако каково же было ее удивление, когда в коридоре на пути к кабинету она увидела картину. Она узнала этот стиль с легкостью. Это техника пастозных мазков, эти цвета, экспозиция. Нет, ей никогда ранее не нравились картины, но на шедевры мастера Луриса она могла смотреть вечно. У нее в доме висела одна из его картин. Матушка Тиарелианы подолгу позировала ему, а он взял и счел ее открытое добродушное поведение флиртом. Неминуемо случился невероятный скандал, и нет бы успокоиться. Но художник продолжил прилюдно признаваться ей в любви, несмотря на то, что она его отвергла. Опомнившись, эльфийка скользнула взглядом по раме и с правой стороны заметила еле различимую подпись. «Точно, Луриес», — подумала она. «Угроза?» послышалось из-за двери, в следующий миг привлекая все ее внимание к кабинету. Тиана подошла ближе и осмотрелась по сторонам, прежде чем приложить ухо к замочной скважине. А внутри тем временем кипели настоящие страсти. «Не твоих ли рук дело эта записка с угрозами?» «О чем ты?» Голос Равьена был слышен отчетливо. «Ты спелся с Коулем! Откуда мне знать, что это не твоя злая шутка?» «Что я тебе сделал, чтобы так зло шутить?» «Ты не в себе, отец», — воскликнул сын, прежде чем стремительно распахнуть дверь. Вполне ожидаемо возникла неловкая ситуация, но Тиана не растерялась и склонилась еще ниже. «Колечко упало», — невинно оправдалась она. «Ну да, конечно», — проворчал мистер Пеппер. Он тотчас встал из-за стола и прошел к двери. «Раз уж и ты здесь, зайди и расскажи нам, что произошло вчера!» «Правда ли? Ты предлагала ему сыграть любовную связь со служанкой по имени Мередит?» «Я?» — растерялась эльфийка. «Разве я такое говорила?» Но память услужливо напомнила об арнгасских магах и их странных поступках. «Еще одна!» — фыркнул Пеппер. «С вашего позволения, я пойду спать. Сил и так осталось мало». После этих слов мимо них пролетел призрак бабушки в цветастых одеяниях. Описав в воздухе красивый полукруг, пленница картины вернулась на свое место, а все трое, не сговариваясь, подошли и принялись разглядывать ее молодой портрет как некую диковинку. «Я совсем не чувствую в ней магии», — выдохнула эльфийка. «Неужели это сделал Лурьес?» «Как? Как ты сказала?» Мистер Пеппер изумился пуще прежнего. «Лурьес? Ты его знаешь?» «А кто же его не знает?» — ответила она. — Вот подпись размашистая. «Лу» на эльфийском. Петельку красную видите? Он известный художник, нарисовал портрет моей матушки. Владелец огуречного края вначале долго искал взглядом ту самую подпись в углу холста, а когда, наконец, нашел, то ворчливо пробубнил, подставляя записку рядом. — Быть не может. — Нет, это точно какая-то чертовщина! — «Да, почерк совпадает», — Тиана задумчиво кивнула. «Но что это за записка?» И тут она вчиталась в смысл и, самое главное, поняла, кто это. «Тот, кто сыграл с ней злую шутку!» Ее глаза широко раскрылись от изумления. Настала ее очередь выдохнуть. «Не может быть! Как он мог?» Поочередно оглядев каждого из присутствующих, она отстраненно обернулась и побрела назад к лестнице, больше ни слова не сказав. Там она встретила рыжую служанку и старого проныру мажордома, застывших у лестницы. «Господин!» Слуга опомнился, поняв, что его наконец заметили. «Тут это... прибыл знакомый мисс Оши, точнее, Мередит, утверждает, что некий Шихан, полуорк, который хочет устроиться на работу, это знакомый мисс Акширы. Так это она его разыскивает?» «Да», — твердо ответил Пеппер. Но тотчас до него дошел весь смысл сказанного, и он закричал. «Идите! Живо задержите его! Как угодно! Дайте работу, заплатите, сделайте все, чтобы он не ушел!» Чарли Чейсон Милч немедля и с превеликой радостью отправился исполнять свой долг, а расстроенная Тиана продолжила путь к лестнице, пошатываясь из стороны в сторону. «Погоди!» Мистер Пеппер ее догнал, но только с одной целью. «Как найти этого Лурьеса? И какое у него полное имя? Где он живет?» «Лурьес Оси Ильторен», — нехотя выдавила из себя Тиана ненавистное ей имя. «А больше мне спрашивайте, я не знаю. Он отверженный». Но тут она добавила. «Неужели месть? Нет, нет, точно нет. Или да?» Пожав плечами, Пеппер вернулся к сыну и похлопал его по плечу. «Прости, дорогой». «Но ты же понимаешь, что вся эта история с распиской Дирхема Коуля попахивает предательством, м? Я хотел выкупить у него землю!» — вознегодовал сын. «Это была моя идея — приобрести у него земли! Я хотел их тебе подарить! Хотел, чтобы ты перестал смотреть на меня, как на маленького!» «Ты был, есть и всегда будешь моим сыном! А значит, в моей памяти будут живы воспоминания, как я носил тебя на руках, мой...» Шум конной кавалькады прервал его на полуфразе. Отец и сын, не сговариваясь, умолкли и уставились в окно на настоящую процессию, стремительно приближающуюся к поместью по подъездной аллее. Одна только Лерана Брутти продолжила сосредоточенно вышивать розочку на салфетке, сидя в кресле. Она была крайне сосредоточена и ни на кого не обращала внимания. «Эльфийский принц в столице. Вы знали?» — произнесла она между делом. «Уже несколько дней. В газетах писали об этом. Вы разве не читали? Столбец рядом с новостями о свадьбе Витани и Лары». И как в воду глядела. Едва карета остановилась, оттуда величественно выбрался молодой голубоглазый эльф приятной наружности. Его белоснежные волосы были заплетены в тугую косу, а праздничный наряд отливал белым золотом и искрился на свету. Слуги поместья, вышедшие поглазеть, столпились у входа, молча ожидая развития событий. Мистер Пеппер не спешил показываться, чуя какой-то подвох. Однако же слова гостя быстро его в этом разубедили. «Я прибыл за моей невестой», — произнес незваный гость почти без акцента. «Тиарелианна, я желаю ее увидеть!» «Это кажется мне весьма затруднительным», — послышался голос эльфийки. «Мне просто не дают пройти!» «Расступитесь!» Эльф театрально вскинул руку, чтобы сделать повелевающий знак чужим слугам. Те охотно подчинились, но не из страха, а из желания угодить. «Любовь моя! Ах, оставь это!» Приказала Тиана, не дожидаясь, когда Алессиан встанет на одно колено. Она никогда не просила его так делать и не видела в этом жесте ничего романтичного. Эльфийский принц коротко кивнул и поцеловал руку невесты в знак приветствия. «Я прибыл, чтобы забрать тебя». Последнее слово далось ему с трудом. Ответное молчание как знак согласия, и эльфийка печальным взглядом окинула слуг, стоявших на крыльце. «Кто-нибудь принесите мои вещи!» В ее душе бушевала метель, а сердце ныло от осознания предательства. Она раскрыла душу неизвестному. Она верила, что он ее любит, а он оказался тем, кто оскандалил ее мать. Или это простое совпадение? Это нужно срочно проверить. Нужно прибыть обратно и сравнить почерк с подписью на картине матери. И как она раньше не догадалась сделать подобное? Очутившись в карете, Тиана устало опустилась на сиденье и совершенно проигнорировала тот факт, что принц сел прямо напротив. Их колени почти соприкасались. Сейчас ей было все равно. Сейчас она хотела лишь одного. «Я хочу домой». Чувствуя плохое настроение невесты, эльфийский принц не сумел скрыть негодование. «Это он? Тот смазливый человечишка со снимка виноват? Он вызвал в тебе такую грусть. Неужели ты любишь его?» «Нет», — сухо ответила Тиана. «Равьен и Витани тут совершенно ни при чем. И никто из этих людей не виноват в моем настроении. Просто я, наконец, узнала правду, и мне хочется поскорее увидеть родителей». В разговоре возникла недолгая пауза. Алессиан собирался с мыслями. «Прежде чем ты вновь мне откажешь, я должен признаться...» Голос эльфийского принца заметно смягчился. «Едва я услышал о твоей помолвке, я был вне себя от ярости. Я прибыл в здешнее посольство, и мои шпионы следили за тобой. Возможно, ты сумела заметить слежку. Но, знаешь, то, что мне докладывали, мало способствовало терпению». Тиана перевела усталый взгляд на жениха и ничего не ответила. Его чрезмерная, удушающая любовь ранее вызывала в ней одну лишь неприязнь. Сейчас же она с неудовольствием отметила, что ей стало его жаль. А главное, она чувствовала вину за то, что позволила себя обмануть. Быть может, приложи она больше усилий, чтобы узнать его поближе, не попала бы в столь неприятную ситуацию. Нет, все надо еще раз проверить. Папа — опытный графолог. Он должен подсказать, ошиблась ли она в своих суждениях. Но даже если и ошиблась, что-то ей подсказывало. Чувства к тайному другу по переписке непременно изменятся. Ведь в ней проснулась подозрительность, которая будет мешать выражать эмоции столь открыто, как она делала это ранее. А люди императора шпионили за Гриджстоунами и Деальетти, пытаясь понять, чем эти людишки не угодили моему отцу. По столице ходят разные настроения. Все чаще кричат лозунг «Долой аристократию!», поэтому я счел своим долгом забрать тебя, прежде чем протесты перерастут в нечто большее. И я все же надеюсь на возобновление помолвки. «Лишь кивни!» — донеслось до нее откровение жениха. «Однако ты молчишь. Ты меня не слышишь?» Карета к тому моменту уже неслась во весь опор по направлению к Остокским горам вдоль густого леса. Тиана вздохнула и протянула руку ладонью вперед. «Где мое кольцо?» Принц растерялся от неожиданности. Несколько секунд он ошарашенно смотрел на протянутую руку, но вот разум возобладал над чувствами и подсказал решение. Алессиан снял перстень и надел его на безымянный палец невесты вместо помолвочного кольца. Вместе с тем он аккуратно погладил тыльную сторону ладони, наслаждаясь этим кратким сладостным прикосновением. Отдернув руку, которую жених не спешил отпускать, Тиана безразлично уставилась в окно. Но его следующие слова все же заставили ее сердце дрогнуть. «Я знаю, что у тебя кто-то есть, мне об этом известно уже давно, но, любимая, я готов ждать своего часа. Ждать того момента, когда в твоем сердце появится место и для меня». На этот раз Тиарелиана обратила на него внимание, и ей вдруг показалось, будто она видит его впервые. Впервые она видит его таким, как сейчас. Не назойливым мужчиной, от которого хочется держаться подальше, а иным. Он пробудил в ней не только жалость, но и искренний интерес. Неужели она действительно так ему важна, что он готов ждать ее любви, изнывая от тоски? Его напряженный взгляд без налета надменности и превосходства вызвал в ней легкое волнение, однако ей нечего было ему ответить. Но это пока. Вначале она должна убедиться во всем сама. Вначале она должна хорошенько разобраться в своих чувствах. Сердце ее болело от обиды за предательство. Или она надумывает лишнего? Тиана вновь отвернулась к окошку и уставилась на мелькающие за ним силуэты, когда с ее губ сорвалось непроизвольное пожелание «Поскорей бы вернуться!» Тихое шипенье и бульканье котелка звучало отовсюду. Запах трав и корений витал в воздухе небольшого дома на отшибе деревушки под названием Оста. Арчанка по имени Оша склонилась над кроватью, чтобы проверить бинты у раненого эльфа. Местная знахарка отправилась в город пополнить запасы провианта, ведь у нее теперь появилось два новых жильца. Вчера она неплохо потрудилась, вытащила стрелу и заштопала рану, едва отошла от первого шока. Никогда ранее она не видела, чтобы орки дружили с эльфами. Теперь вот будет знать, что в жизни бывает всякое, и даже такое. Второй неожиданностью для знахарки стал тот факт, что Окшра не оставила раненого после того, как принесла, а всячески помогала врачевательнице. Эльф, молодой мужчина в полном расцвете сил, то и дело выплывал на поверхность сознания, бредил и снова проваливался в сон. Новый день принес ему заметное облегчение. Поздним утром он, наконец, проснулся. Боль во всем теле заставила его тихонько простонать. Ребра его болели, бок был перевязан, голова гудела. Но единственное, что он спросил — «Почему?» «Что почему?» Оша нахмурилась, пощупала его лоб, окончив обтирание, выжила тряпку и положила ее рядом с чашкой на тумбе. «Почему ты спасла меня?» Морщинки на ее лице разгладились. «А разве можно было поступить иначе?» «Но я совершенно чужой тебе», упорствовал эльф. Окшра ответила без утайки. «Ты был живой, когда я тебя нашла, поэтому я отнесла тебя к знахарке в ближайшую деревню. Сама я не смыслю, как вас лечить, боялась навредить». «А если бы я умер?» «Ну, я бы тебя похоронила», — честно призналась она. После секундного молчания Лурьес громко выдохнул. «Я был неправ». «В чем?» «Во всем», — ответил эльф. «Важен каждый день. Каждый час и каждая секунда. И хоть между нами много различий, все-таки есть и то, что нас объединяет». «О, сильно, видать, головой приложился. Ну-ка, выпей травяной сбор». Она встала, чтобы взять со стола оставленное врачевательницей целебное зелье. «Не нужно», — отказался говорящий с природой. «Никогда ранее я не чувствовал себя так, как сейчас. И мне бы не хотелось пропустить этот опыт». Пользуясь его разговорчивостью, Оша спорить не стала, а спросила напрямую. «Что ты здесь забыл?» «Где?» «В Истаре». «Месть». Его честное признание мало что прояснило. «Кому мстишь?» «Одной женщине, которая разбила мне сердце и прилюдно растоптала мои чувства. Для нее это было невинной игрой, подтверждением собственной привлекательности, а я по уши влюбился». Немного помолчав, эльф с усмешкой добавил: «По уши! Ха! Точное выражение, хоть и на людском языке. Жаль, в эльфийском такого нет». «А что дальше?» «У нее есть картина, которую я написал, будучи придворным художником. Я хотел проклясть ее портрет, но не успел. Когда она меня унизила, я мыслил импульсивно. Хотел продлить мое пребывание в Вилансисе, чтобы добраться до картины, чтобы обречь ее на вечные муки даже после смерти, но, увы, лишь сделал хуже. Жаль, только время, проведенное в изгнании, ничуть не притупило мою боль, поэтому я начал действовать. Поначалу это была просто переписка с ее дочерью, дабы выведать через нее положение дел в семье, узнать, чем живет, как чувствует себя ее мать. Но затем я пожелал большего и подстроил так, чтобы Тиана могла прибыть в Истер на отбор, когда советница начала догадываться о том, что дочь ведет тайную переписку. Здесь я и должен был встретиться с Тиарелианой. И, возможно, даже добился бы большего, попросил бы у нее картину. А на случай, если бы она мне отказала, я бы скомпрометировал ее связью с человеческим мужчиной, задурил бы ей голову гипнозом и обручил с каким-нибудь беднягой. Сделал бы так, чтобы она стала отверженной, как и я. Но жизнь решила за меня. Судьба меня наказала, и теперь я понимаю, что зря нес в своей душе обиду. Зря строил замок на песке. Одна приливная волна, и вот я на краю жизни и смерти, а замок мой разрушен». Судьба его услышала. В следующий миг прозвучал оглушающий грохот, и земля затряслась от падающих каменных обломков. Оша подскочила к окну и с изумлением взирала на обрушение башни для лучников Остокского замка. А эльф поднял угрюмый взор к потолку. «Понял я, понял». Он вновь закрыл глаза, проваливаясь в оздоровительный сон.